— взорвался Ранд. «Отказываешься от дома, в котором выросла, от наследника, о котором так мечтала?» «У меня нет выбора». «Ты уже сделала выбор, и теперь беспомощно лежишь здесь. Я даже благодарен тебе. Мне будет гораздо легче отдать замок королю Генриху, потому что некому станет постоянно испытывать мое терпение». Лианна тихо застонала. Не обращая на это внимания, Ранд продолжал. «Ты позволишь ребенку умереть? Вот так будешь лежать здесь и ждать своей смерти? Знай, что вместе с тобой прервется род твоего отца». Она безучастно смотрела на мужа. Щеки ее ввалились. Ранду стало страшно, но, собрав все свое мужество, он сказал: «Значит, так заканчивает свою жизнь мадемуазель де Буалонг, дочь блистательного Эймери-воина. Неужели ты без борьбы, без сопротивления отдашь свой замок в руки англичан, а своего ребенка в руки смерти?» Бонни опять попыталась протестовать, но Ранд не обратил на нее никакого внимания. Он усмехнулся. «Мне нужна сильная женщина. Следующая моя жена обязательно нарожает мне здоровых сыновей. Да, я найду себе крепкую английскую девушку». «Ты подлец», — чуть слышно сказала Лианна. Ранд продолжал разглагольствовать. «Первым делом я пошлю королю Генриху в подарок одну из пушек и баллисты». Примечание. Баллиста — метательное оружие. Лианна схватила его за руку. «Нет, нет, я не позволю тебе». Она беспокойно пошевелилась. «Дай мне сдачи, Лианна», — наклонился к ней Ранд. «Покажи свой характер, борись со мной, иначе пушки достанутся королю Генриху». «Будь ты проклят», — выдавила Лианна сквозь стиснутые зубы. Щеки ее порозовели. Гнев придал Лианне силы. Она выгнулась дугой и закричала. Эрмингард тотчас же поспешила к ней, отбросила одеяло, а Ранд стащил Лианну с кровати и приказал: «Иди». Поддерживаемая мужем, она сделала несколько шагов, и у нее тут же начались схватки. «Отведи меня на стул для рожениц», — тяжело дыша проговорила Лианна. Эрмингард тронула Ранда за локоть. «Если позволите, милорд, вы свое дело сделали». Он уже повернулся, чтобы уйти, но его остановил голос жены. «Нет, ты раздразнил меня, англичанин, заставил рожать твоего ребенка. Я хочу, чтобы ты остался и увидел все до конца». В течение следующего часа Ранд осознал, какое счастье для мужчин, что их выгоняют из комнаты, где рожает женщина. Он держал руки Лианны, видел, как напрягается ее тело, чувствовал ее боль, словно свою собственную, слышал ее стоны и крики. Казалось, Лианна совершенно забыла о присутствии мужа. Она тяжело дышала. По покрасневшему от натуги лицу градом струился пот. Лианна смотрела перед собой широко открытыми глазами, но взгляд был бессмысленным, отсутствующим. Тем не менее, ее пальцы непроизвольно держались за руки Ранда, чуть ли не до крови, впиваясь ногтями в его кожу. Возле ног Ранда постепенно росла гора пропитанных кровью тряпок. Ему приходилось видеть на полях сражений вспоротые животы, отрубленные головы, но он не предполагал, что при рождении ребенка женщина теряет столько крови. Это стало для Ранда еще одним ужасным открытием, как и невыносимые страдания его возлюбленной. какой-то момент Ранду показалось, что Лианна сейчас разорвется на части.